Голубая звезда. Что тюрьму будут ликвидировать, никто заключенным не сообщал, но у них не было и тени сомнений на этот счет. Как ни строг был тюремный режим, вести о поражении белых на фронтах проникали и к заключенным. Да это было заметно и по лицам тюремщиков, угрюмым, злобно сосредоточенным. Когда же поздно вечером из всех камер свели в одну 27 человек и оставили у двери вызванных из города шестерых стражников, все 27 поняли, что дневного света они уже не увидят. Кубышка и Артемка сидели в углу на холодном цементном полу. Артемка не выпускал из своей руки руку старика, будто хотел поделиться с ним теплом своего молодого тела. Говорить было больше не о чем. За 4 дня, проведенные стариком и юношей рядом, каждый рассказал о себе и главное, и такие подробности, которые, казалось, совсем ушли из памяти. Вспомнил Артемка даже и о том, как его 3-летнего хлопчика купала мать в бочке из-под огурцов в соленой воде и говорила при этом, что жить ему просоленному 100 лет не вышло. А от Кубышки Артемка узнал, что мать Ляси была знаменитой гимнасткой. Об ее ловкости и красоте писали во всех газетах. Многие приходили в цирк, чтобы только увидеть ее лучезарную улыбку. А за что она полюбила некрасивого клоуна, который к тому же на 10 лет был старше ее, так он и не узнал. Погибла она потому, что владелец цирка, итальянец Круци, не сменил вовремя шелковые потертые шнуры на трапеции под куполом. И еще, — рассказал Кубышка, — что каждое 7 января, в день рождения Ляси, он приносил ей красную розу. Не так легко достать живую розу в лютый крещенский мороз. Заскрежетал засов, и в камеру в сопровождении смотрителей вошел начальник тюрьмы. Он сипло сказал: «Выходи по одному!» Потом поднял керосиновый фонарь до уровня лица, так что отчетливо обозначились вздрагивающие над глазами черные мохнатые брови, и все тем же простуженным басом стал читать фамилии. Кубышка был вызван одним из первых. Когда в камере осталось 10 человек, начальник молча повернулся к двери. Коренастый заключенный, все время говоривший товарищам, что он умирать не собирается, но если уж придется, то и тюремщика хоть одного захватят с собой, с вызовом спросил: «Нас поведут 2 партиями». «А тебе дело?» — окрысился тюремщик. «Да уж, наверное, большее дело, чем тебе, мерзавец», — с годливостью ответил заключенный. Артемка шагнул вперед. «Не разлучайте меня со стариком. Мы вместе пойдем», — сказал он требовательно. Начальник угрюмо глянул на него из-под нависших бровей. «Поперед батьки на шибельницу суешься?» «Мерзавец и есть», — подтвердил Артемка. С полным равнодушием к брани смертников начальник вышел из камеры. Разделить заключенных на 2 партии было решено лишь 1 час назад. Контрразведка сделала это для того, чтобы сбить с толку рабочих, если бы они попытались освободить приговоренных. 1-ю партию вывели из ворот тюрьмы и повели налево в степь. Вслед за тем вывели 2-ю партию и повели направо в порт. Наблюдавший это из соседнего двора подпольщик последовал за 2-ю партией и, поняв, куда ее ведут, побежал через дворы к месту, где залегли 20 вооруженных рабочих. Когда Герасим узнал об этом маневре контрразведки, он невольно разразился проклятиями. Но перестраиваться уже было поздно. К месту засады приближалась партия. Смертники шли толпой в кромешной тьме посередине улицы. Шлепая сапогами по жидкой грязи, покрывшей мостовую, их окружали конвоиры с винтовками наперевес. Впереди, позади и с боков ехало по 2 конника. Вырваться из такого кольца не было никакой возможности. Вдруг 2 лошади, шедшие впереди, одновременно споткнулись, заскрежетали подковами об улыжник мостовой и свалились в грязь, подмяв всадников. На лошадей наткнулись пешие конвоиры и тоже повалились, грохоча винтовками о мостовую. Стальной трос, перетянутый через улицу, приподнялся и ударился по задним лошадям. Лошади вздыбились, все смешалось в беспорядочную кучу. Покрывая неистовую ругань конвоя, чей-то резкий голос крикнул из соседнего двора: «Товарищи заключенные, прижмитесь к земле! «По палачам! Огонь!» Ночную тишину окраины разодрали выстрелы. Конвоиры бросили смертников и, стреляя наугад, побежали к дворам, но, не добегая до ворот, заборов и изгородей, за которыми прикрывались рабочие, падали под револьверными выстрелами. Одному из конников удалось подскочить к самому забору и взмахнуть саблей. В тот же миг раздался выстрел. Завалившегося на бок казака лошадь унесла в темноту. «Алеша, вы ранены!» — вскрикнула Ляся, видя, что Лунин как-то странно сползает с забора на землю. «Я? Нет. Впрочем, кажется, да. Ничего. Ничего», — сказал студент и потерял сознание. Меж тем остальных заключенных уже вели по берегу к тому причалу, от которого должны были уйти в море Кубышка и Ляся. Заключенным сказали, что их переводят в Мариуполь. Но никто этому не верил. Смертников и раньше отвозили в баркасе на рейд, в 30 милях от берега, и там топили. Надежды на спасение не было. При входе в порт выстроился целый взвод казаков. Вдоль берега прохаживались темные фигуры с торчащими из-за плеч винтовками. Заключенные шли будто в состоянии кошмарного сна, когда мучительно хочешь и не можешь проснуться. И Артемка шел как во сне. Он никогда не задавал себе вопрос, зачем он живет. Всей душой тянулся к каждой травинке на земле, всем телом ощущал теплую ласку солнца. Жизнь со всеми ее колючками была такая вкусная. И засыпая, он с трепетом думал, что завтра опять будет день. Но никогда не остановился бы он перед тем, чтобы отдать эту жизнь за обиженного. Вот он поднял голову и огляделся вокруг. Тьма, тьма. Только смутно белеет пена на черном лоне моря. Взглянул он на небо, а небо все в тучах, и опустил Артемка голову. «Смотри», — шепнул ему сосед, тот самый коренастый рабочий, который назвал тюремщика мерзавцем. «Смотри туда». И опять вскинул Артемка голову и увидел над морем кусочек синего неба, а в нем, в этом чистом и бездонном кусочке, плыла голубая звезда. И в самое сердце проникли ее золотые лучи, и затрепетало оно в страстном желании жить. Глянул Артемка на соседа, а у того глаза блестят, будто и в них засветилась звезда. «Двинем?» — спросили глаза соседа. «Да», — ответили ему глаза Артемки. «Давай», — шепнул коренастый. Артемка собрал в кулак весь остаток сил своего истерзанного тела и ударил конвойного в висок. В тот же момент рухнул на землю под тяжким кулаком соседа и другой конвоир. Будто пружиной выбросил Артемку из круга стражников. Он еще услышал грохот выстрелов, крики, топот и с разбегу кинулся в кипящую воду. Вынырнул он саженях в 40 от берега, рванул на себе рубашку и опять ушел под воду. И каждый раз, выныривая, он жадно озирался. «Где же они, железные буйки, что указывают здесь путь по каналу?» Ухватиться за буёк и передохнуть. Но небо и вода слились в непроглядную тьму, перехватывает дыхание, сердце готово лопнуть. И еще раз вынырнул Артемка. А там, где раньше мерцала лишь одна звезда, высыпал целый рой звезд. И в их призрачном свете он вдруг увидел впереди себя темный силуэт рыбачьей лодки. Вот оно, спасение. Он набрал полную грудь воздуха и поплыл к лодке. Но руки с каждым взмахом делались все тяжелее. Уже слышен шелест волны о борт лодки. Уже видно протянутое ему кем-то весло. Нечеловеческим усилием Артемка бросил тело вперед и, не достигнув лодки, уронил голову. Страшная сила схватила его в свои объятия, наполнила уши набатным звоном, потянула вниз. А ведь Ляся осталась одна. Еще успел подумать он, и мрак потушил его сознание. Перед рассветом молодой рыбак Ваня Калюжный вошел в хату, что стояла над самым обрывом в деревне Курочкиной, и сказал: «Бать, там я хлопца какого-то вытащил, до самой лодки доплыл, а около лодки на дно пошел. Жив?» — спросил старый рыбак. «Вроде нет»,